Мышь изобразил бурную щенячью радость и, перевернувшись кверху пузом, принялся жевать мой палец. Томас улыбнулся, хотя и не слишком весело. «Мне нравится», — сказал он. Мы принялись разбирать покупки. Странное это было ощущение. Я привык жить один. Теперь в моем мире появились другие, и я против их присутствия вовсе не возражал. Томас совсем вроде бы чужой человек, и в то же время не чужой. Связь, которую я ощущал между нами, не делалась слабее от того, что я не мог объяснить ее. У меня появилась семья. Блин, у меня появилась собака! Надо же, перемены какие. Мне все это нравилось, хотя я понимал, что придется привыкать. В доме у меня сделалось тесно. Но когда Томас подыщет себе жилье, все войдет в норму. Не думаю, чтобы нам нравилось то и дело спотыкаться друг от друга. Я вдруг понял, что улыбаюсь. Похоже, жизнь налаживается. Да, в доме сделалось немного тесно. Но я глубоко вздохнул и перестал думать об этом. Томас не задержится надолго, а пес вряд ли вырастет крупнее мистера. С клаустрофобией как-нибудь справлюсь. Я уставился на огромный зеленый пакет и, нахмурившись, повернулся к Томасу. «Эй! Какой черт ты купил корм для щенков крупных пород?» Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот и подошла к концу шестая книга о Гарри Дрездене. И у меня накопилось пара слов по этому поводу, и еще по поводу того, что сегодня, вот на данный момент, когда я записываю, 31 декабря, пока еще 2021 года. Но открывать все это разглагольствование буду не я. Сейчас вы услышите небольшое поздравление и небольшое послесловие от Александра Громова. Всем привет, это Александр Громов. Мой голос вы можете узнать в таких персонажах, как Черри Боб, Томас Рейд, или адско-гонча Кинкейд из рассказа Джима Батчера «Обряды на крови». Как и всякая история наша подошла к своему концу. Я бы хотел оставить парочку слов напоследок. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя, дорогой слушатель, за то, что ты проделал с нами весь этот непростой путь, разделил все эти переживания, невзгоды и иногда радости, которые выпадали на долю чародея Гарри Дрездена. Отдельное спасибо Константину за то, что он согласился разделить этот путь со мной, чтобы сделать эту картину чуть более насыщенной цветами, чуть более яркой и, как я смею надеяться, интересной для тебя, слушатель. Отдельный респект тебе, Костя, за то, что ты делаешь, за то, что ты находишь столько сил и энергии, чтобы воплощать все истории Джима Батчера, родного известного чародея, в жизнь. Дальше больше. Я присоединюсь к остальным фанатам в ожидании следующей книги. И так как на дворе у меня сейчас 31 декабря, пользуясь случаем, я хочу пожелать всем вам, всем нам успехов, счастья, ну и, похоже, главное, здоровья в новом 2022 году. Услышимся! А теперь мой выход. Для начала спасибо всем слушателям еще раз. Спасибо за ваши комментарии, за лайки, за просмотры, за подписки. Вы большие молодцы. Отдельное спасибо тем, кто слушает нас не на Ютубе, кто слушает на книге в ухе, на А-книге, кто просто, я не знаю, скачал раздачу с торрентов. Вам тоже спасибо. Сейчас я хочу поделиться небольшими планами на следующий год, пока они хоть как-то обозначились у меня в голове. 2021 у меня обозначился год как год «Я могу». Я могу заткнуть за пазуху свое эго и выслушать нормально и оценить критику насчет своего, скажем так, голоса, произношения, интонаций и за это поблагодарить, потому что я действительно вижу, как я расту. В этом всем спасибо вам, действительно, очень-очень-очень. Еще я могу за буквально 3 дня набить 12 глав. Да, так именно и случилось, потому что на момент 28 числа было записано только 30 глав. Остальные были только на чистовую сделаны версия Саши, все персонажи, а я просто наблатыкал там чуть-чуть на черновиков. Извините за оговорку. Уже буду так, потому что у меня от монтажа уже язык отваливается. Фу ты, от монтажа, от озвучки. Все, клиника, приехали. В общем так, теперь хочу вас обрадовать. Дело в том, что последующие главы, последующие книжки будут выходить гораздо чаще. По крайней мере, весь тот материал, который зависит от меня. Потому что я принял волевое решение, и я полностью перехожу на озвучку. Да, то есть это теперь будет мое фулл-таймовое занятие. Потому что, если честно, то очень сильно к этому как-то душа легла, и отказываться не очень хочется. Еще дальше отвечу сразу тем, кто пишет мне в личку ВК. Ребятки, переделка «Луны светит безумцам» она будет обязательно. Но это очень каверзный вопрос, поясняю почему. Дело в том, что когда я ее открыл заново, чтобы заново переозвучить, мне очень и очень не понравился этот стандартный перевод. И не зря, потому что, прочитав буквально пару страниц на оригинале, я понял, что очень и очень даже много от себятины вложил переводчик и редактор именно в историю про Гарри. Так что, наверное, хочу вас еще раз обрадовать. Я взялся за перевод, да, вот уж мне не сидится, да, вот такое вот я непосидючее существо. Извините за суржик, потому что так здесь многие говорят. Я взялся за свой именно личный перевод «Грозы из преисподней», потому что, видя перевод, который есть на данный момент, и видя то, каким Гарри является в оригинале, мне захотелось вам его по-другому преподнести чуть-чуть, показать немного с другой стороны. Ну, вы слышали, как пару раз за книгу я буквально сгорал от перевода. Это случалось действительно довольно чаще, еще и на других книгах, но эта книга меня почему-то прям выбесила. Все, это было последней каплей. Так что я опять-таки не могу сказать по срокам, может быть месяца 3, может быть 4, но перевод «Грозы из преисподней» будет. Это то, что я вам гарантирую, а потом будет перевод и переозвучка «Луны светит безумцам», что как бы... А, меня от названия коребит. Почему фулл му... А, ладно, все. Давайте отвлечемся от этого. И вернемся к тому, что у нас 31 декабря. Простите и опустите все эти разглагольствования, то, что было выше сказано. И давайте я вам кое-что пожелаю. А пожелаю я вам, конечно же, здоровья. Я пожелаю вам того, что вы сами себе пожелаете. Пожалуйста, только вы можете выполнять свои мечты. И если у вас что-то не получается, пожалуйста, не опускайте руки и продолжайте долбиться лбом в стенку. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Не исключено, что получится что-нибудь хорошее. Также хочу пожелать вам еще одного. А именно, чтобы вы никогда не забывали про своих родных, близких, всегда могли находиться рядом, и чтобы они всегда могли находиться рядом с вами. Вот. А еще, разумеется, хорошего настроения, игристого шампанского, гирлянду, звезду и сил тем, кто это слышит и сегодня вышел на вахту, на смену или еще что-то. Ребят, мое вам почтение тем, кто в эти праздничные дни работает на скорой, на пожарке, на полиции. Вам огромнейшее уважение. Вот. А с этим всем хочу пожелать вам еще войти радостными в новый 2022, потому что дальше будет лучше. Я надеюсь, вся хрень останется в 2021. В общем, с Новым годом вас! Будьте счастливы! И вы нас еще обязательно услышите.